не нашла отражения в 29-м томе «Крестьянская война» 1773-75 годов под предводительством Емельяна Пугачева. Судя по тому, как построена глава вторая, Соловьев либо вообще не собирался писать здесь о пугачевском восстании, описание волнений и разбоев дается на страницах со 112 по 142, а далее начинается другая тема, либо думал посвятить ему особый раздел или главу. В названной главе автор только один раз говорит о правительственной реакции на крестьянскую войну, указывая, что потребность в точных топографических данных возникла, вероятно, вследствие пугачевского бунта. Правда, в главе, посвященной внешней политике, он вполне определенно говорит: «Мир с Турцией был необходим, ибо на Востоке надобно было тушить пугачевский пожар». Соловьев касается некоторых форм религиозного протеста крестьянства, но при этом он игнорирует их социальную основу. Постепенное изживание раскола историк связывает лишь с двумя моментами. Первое – политикой правительства, которую он считает внешним фактором, и второе – проповеднической деятельностью православного духовенства, которая определяется им как фактор внутренний, относящийся к самому существу религиозных убеждений. Оживление раскола во второй половине 60-х годов XVIII века получает с этих позиций довольно простое объяснение – благоприятный внешний фактор возвращения раскольникам гражданских прав при отсутствии внутреннего, разумной и горячей проповеди со стороны православного духовенства, естественно, позволил расколу поднять голову. Приводя данные о преследовании раскольников в 1769 году, Соловьев воздерживается от вывода, что произошел явный поворот правительства в сторону употребления внешних принудительных средств. Административным преследованием в 1772 году подверглась новообразовавшаяся секта скопцов. Соловьев не ставит вопроса о принципиальном идейно-религиозном отличии скопческой ереси и сектантства вообще от раскола. Для него это явление почти однородное, поскольку они входят в оппозицию государственной власти и церкви. Рост социального расслоения в деревне и городе не стал предметом исследования историка, хотя случайный материал для характеристики этого процесса в 29-м томе, как и в некоторых предыдущих томах, имеется. Соловьев приводит пространную выдержку из мнения генерал-майора Лыкошина, ведшего в 1770 году следствие по делу о волнении олонецких заводских крестьян. Лыкошин причиной всех неустройств, запущенных доимок и отчасти дерзости, полагал то, что хотя старосты определяются по мирскому выбору, но эти выборы превратились в один обряд, а в действительности старосты определяются теми крестьянами, которые почитаются в властях первейшими и богачами, большую частью из преданных им креатур, исполняющих потому их волю, безграмотные и такие бедные, что по начетам взыскать с них нечего. Сами же богачи, управляя ими, что хотят, то и делают. В доказательство Лыкошин представил поданное ему от Шуйского погоста донесение с указанием, какую власть и силу имеет в том погосте крестьянин Каратяев. Автор не указывает, что в мнении Лыкошина проявился феодально-уравнительный взгляд на систему крестьянского землепользования. В отечественной историографии отмечены случаи, когда помещики пытались ограничить социальное расслоение в своих вотчинах, предотвратить или задержать буржуазное развитие деревни. Сноска. Рубинштейн. Сельское хозяйство в России во второй половине XVIII века. Историко-экономический очерк. Москва. 1957 год, страница 142. Бураковская. Вотчинные инструкции середины XVIII века как источник по истории крепостного хозяйства. Характеристика инструкции Голицына. 1767 года. Труды Московского государственного историко-архивного института. Том 16. Москва, 1961 год, страницы 378-379. Конец сноски. Соловьев недостаточно учел тенденциозность мнения Лыкошина. Подчеркивая рост богатства и власти кулачества, расширение эксплуатации им крестьян-бедняков, царский генерал пытался реабилитировать правительство и опровергнуть мнение Сиверса, считавшего, что главная причина ослушания крестьян состояла в чрезвычайно тягостном и беспорядочном наряде работников и поставке материалов в самую рабочую пору и так далее. Устранение сравнительно прогрессивно настроенного Сиверса от дальнейшего участия в следствии и замена его Лыкошиным весьма показательны для общего поворота екатерининской политики в сторону реакционного курса. Этого поворота, проявившегося и в преследовании раскольников, Соловьев, однако, не замечает.